А явно поскучневший главный тренер «Спартака» Романцев добавил: «И насколько я понимаю, пресс-конференция по матчу». Его реплика была не случайной. Разговор в пресс-центре оказался, пожалуй, не менее интересным, чем сам матч, и вышел далеко за рамки финальной игры. Порой обстоятельные ответы Лобановского на вопросы журналистов напоминали популярную лекцию о современном футболе. Правда, финальной игры он тоже коснулся. Сказал, что она приятно смотрелась, получилась быстрой, в ней было достаточно атлетизма. Хотя с точки зрения Лобановского, в январе рановато показывать быстрый футбол. Главный тренер «Динамо» подчеркнул, что он, видимо, как и Олег Романцев, не настраивал игроков на победу любой ценой. Сказал динамовцам, чтобы они не пытались на поле вести себя не по-джентльменски, ибо играют с хорошей командой, которая всегда конкурировала с киевским «Динамо». «Но я не помню, чтобы у нас когда-либо были какие-то эксцессы, а игра, как пишут некоторые журналисты, переходила в политику», — сказал Лобановский. «Не было этого со стороны «Динамо» Киев, это точно. Может быть, со стороны «Спартака»? Я такого не припомню. В 1975 году мы выиграли в Москве у «Спартака» 1-0. После игры встретились в Федерации с Николаем Петровичем Старостиным, ныне уже покойным. Он подошел ко мне, обнял и говорит: «Есть английская поговорка: если ты не смог победить соперника, обними его. Это наш принцип». Я сказал: «Полностью вас поддерживаю, Николай Петрович». Ваш идеал игрока – это футболист, который строго выполняет указания тренера, или же все-таки стремится проявить свою индивидуальность, показать красивый футбол? – спросили Лобановского. «Красота футбола – это для меня абсолютно непонятная вещь», – спокойно начал он. «Одним нравится одно, другим другое. Люди ведь по-разному ходят на футбол. Одни на отдельных игроков, другие на команду в целом. Одним нравится атлетически подготовленная команда, другим больше комбинационная. Футбол настолько разнообразен, что думать о красоте, в общем-то, и нет никакого смысла. Но главное – иметь свою игру, свое лицо. А тактические принципы, конечно же, должны присутствовать в любой команде. Есть коллективные принципы организации игры, есть индивидуальные требования к игрокам, которые должны обязательно выполнять поставленные задачи. Какой это будет футбол? Красивый? Зрелищный?» Лобановский выдержал небольшую паузу. «Я не знаю. Ведь это же коллективный вид спорта. Здесь ставится задача – побеждать соперника. Красота – это проявление в коллективных действиях себя как личности». На этой московской встрече с журналистами Лобановский оставался самим собой, высочайшего класса профессионалом, терпеливо пытающимся поднять аудиторию до своего уровня понимания предмета. Импонировала и позиция Лобановского по отношению к родному клубу, к своим коллегам. Когда прозвучал вопрос: «Сохранилась ли за время вашего отсутствия в киевском «Динамо» преемственность?», мне показалось, что ответ Валерия Васильевича был не без особого удовольствия. «Естественно, сохранилось», — воскликнул Лобановский. «И когда мне говорят, что вы пришли и начинаете с нуля, Я отвечаю: «Как это с нуля? А до меня что, там никто не работал? А разве до меня там работали люди, которые отстали от современного футбола? В киевском «Динамо» преемственность была, есть. Вот будет ли она, я не знаю, но она есть». Лобановский не зря сомневался, будет ли. Футбол социален. И главный тренер киевского «Динамо», вернувшийся после долгой разлуки на родину, видел с его-то аналитическим складом ума, не мог не видеть всего того, что происходило в стране. Почти все, что было в прошлом, отбрасывалось, разрушалось, охаивалось. А как, разорвав традиции, можно существовать? На фоне всех политических, экономических и социальных потрясений Украины родной клуб Лобановского оставался чуть ли не единственным островком благоденствия в безбрежном море несчастий и бед. Не потому ли, что кроме прочих факторов, руководители динамовского коллектива с почтением относились к истории, традициям и преемственности?